Артем припарковал канарейку, как он ласково называл свою желтую приору, шашечками. Заглушил, откинулся на сиденье и, закрыв глаза, глубоко вздохнул и замер. День выдался тяжелый. Даже не так, очень тяжелый. Сначала истеричная особа с мелкой мерзкой собачкой, которая, не переставая, тявкала всю дорогу, а под конец сделала лужу прямо на заднем сиденье. Хотя, если подумать, тявкали обе. «Молодой человек, но вы же не туда едете! Зачем нам в пробку? Лишних денег вы все равно от меня не получите, у меня тариф фикс. Давайте тут направо и потом налево. Ой, а откуда тут кирпич? А ладно, ну поехали, ну нет же никого!» Хотелось взять эту мелкую шавку и затолкать этой истеричке в глотку так глубоко, как это только возможно. Но мы же цивилизованные люди. После тщательной чистки салона вручную на мойке заломили 1500 за химчистку. Села милая молодая пара. Красивые, нарядные, ехали в ресторан. И сначала все было даже хорошо, о чем-то тихо смеялись, рассматривали в телефоне фотографии. А потом ему кто-то написал: «Леша, откуда у этой шалавы твой телефон? Какого хрена она тебе пишет? С каких пор ты у нее масик? Ты что, скотина, в конец оборзел?» Потом тоже началась истерика, много мата, после чего она попыталась выпихнуть масика из машины на ходу. Артем остановился, вытащил их обоих, сел и уехал, закрыв заказ себе в минус. Через полчаса прилетела жалоба. Пришлось долго и неприятно разбираться с куратором из поддержки. Молоденькая по голосу девчонка, но явно считавшая себя стоящей выше какого-то водилы в пищевой цепочке. Нервы были на пределе. Он встал в первом попавшемся дворе и перекусил бутербродами из дома. Перевел дух, написал СМС маме. Говорить не хотелось. Потом взял несколько заказов подряд, слава богу, спокойных, но расслабился он рано. Выезжая на Садовое, зацепил левым крылом 200-й крузер. Хорошо еще, что один был. И опять ругань, нервы, потраченное время. Сейчас, глубоко за полночь, он сидел в машине отрешенно, ни о чем не думал, просто освобождал голову от прошедшего дня. И это пройдет. Жаль, он не царь Соломон. Было бы гораздо проще так думать. Сначала почему-то было легче. Артем приехал в Москву на заработки 2 года назад. В Сарове работы не было от слова совсем, а жить на мамину пенсию не хотелось. Рекрутеры предлагали приличное жилье и работу на выбор с возможностью карьеры. Как водится, слегка приукрасили. Поселили в хостеле, правда, достаточно чистом, и посадили за баранку. Спустя полгода он, в отличие от многих своих соратников, неплохо успел изучить Москву. Навидался, конечно, всякого, но и обзавелся парой хороших знакомств. Съехал из хостела сначала в комнату, а еще через полгода снял свою отдельную однушку. Да, в хрущевке, да, почти у МКАДа, но зато один. Ему одобрили первый в его жизни кредит. Он выкупил свою канарейку, став почти полноправным хозяином машины. Многие мальчишки мечтали сбежать из родного Сарова и поехать покорять столицу. Многие возвращались. Почти все. Побитые, с опущенными плечами и потухшими глазами. Город переживал их и выплюнул, как недоеденную конфету на обочину, но только не его. Детскую кличку Тёма Баран он получил именно за невероятное упрямство. Сейчас, в 28 лет, Тёма Баран обзавелся жильем, машиной, работой, даже умудрялся откладывать немного, посылая маме деньги в Саров. Конечно, о покорении этого безумного города речи пока не шло, но лиха беда начала. Главное — удержаться, зацепиться и грызть монолитный гранит столицы. Рано или поздно ему обязательно повезет. Лучше, само собой, раньше, но он готов был потерпеть. Иногда накатывало, как сегодня, когда все шло через одно место, и где-то на загривке сознания мелкий бес шептал свое, уговаривая отступить, вернуться в родные пенаты под теплое мамино крыло, ведь там тоже можно водить такси. Не так прибыльно, но зато дома. И это пройдет. Артем посидел еще с минуту, затем рывком распрямился в кресле, вышел из машины. Обошел, еще раз в голове прикинул сумму ремонта и пошел к подъезду. Он поднялся пешком к себе на пятый этаж и в тусклом свете сиротливой лампочки увидел стоящую возле двери коробку. Опять соседи мусор пристроили. Мелькнула была мысль, но коробка была не похожа на обычный рваный картонный кубик, который иногда появляется у его дверей. Темно-синего лакового цвета, размером с маленький настольный телевизор, коробка была на совесть заклеена скотчем. Наверху белел квадратик квитанции о доставке. Артем подхватил посылку под мышку и отпер дверь. Квартирка была не ахти какая. Маленькая прихожая с коридорчиком, уходящим направо, где ютилась кухня. Там же рядом туалет с ванной, слава богу, раздельные. Слева небольшая спальня и все. Сделанный лет 10 назад косметический ремонт уже заметно сдавал позиции. 40 метров одинокого счастья, но большего он пока позволить себе не мог. Поставил находку на стол в прихожей, разулся, критично оглядел себя в зеркало, висящее напротив входной двери. Немного набрал лишнего веса. Хорошо, что при его приличном росте это не слишком бросалось в глаза. Двухдневная небритость тоже поправима. А вот на лице читалась смертельная усталость. Вкупы со щетиной результат был, прямо скажем, так себе. Нужно хорошо отоспаться. С таким видом ни один приличный клиент к нему в машину не сядет. Бросил взгляд на коробку, задумался на секунду. Нет, завтра. Все завтра. И хлопоты по ремонту крыла, и эта странная посылка. Завтра. Он прошел на кухню, не включая света, достал из холодильника пакет персикового сока и сделал большой глоток. Постоял, ощущая, как тягучая холодная жидкость разливается внутри, успокаивая разогретый стрессом организм. Еще глоток, и пустой пакет отправился в ведро под раковину, вот и поужинал. По-прежнему, не включая света, умылся, на душ сил не было. В спальне покидал всю одежду на пол и рухнул на подушку в объятия той самой бездны, что смотрит на тебя в ответ. Летнее солнце нещадно било в глаза, рождая ярко-оранжевые узоры под закрытыми веками. Артем заворочился, закрывая голову рукой, но сон уже уходил. Он потянулся, нащупал у прикроватного изголовья телефон, прикрывшись от яркого солнца козырьком ладони, включил экран телефона и посмотрел на часы. Электронный циферблат показывал половину первого дня, снизу болтались оповещения о пропущенных звонках да пара рекламных СМС. Он широко зевнул, откинул аппарат в сторону, еще раз потянулся. Затекшее во сне тело очень нехотя отзывалось на попытки хозяина его разбудить, все еще сонный. Опустил ноги на прохладный пол, сел на кровать и, тряхнув головой, взлохматил густой ежик русых волос, сгоняя мутное марево. Подобрал раскиданные ночью по полу вещи, пошел в ванную. По дороге зашел на кухню, повесил джинсы на стул и включил чайник. Вчерашнее белье с рубашкой перекочевали в стиральную машину. Еще с детства он обожал горячий душ, такой, что прям кипяток. Но самый любимый момент был в первые секунды, когда вода поднималась по стальной змейке, оставаясь еще холодной. Лейка обдавала его сотней маленьких ледяных игл, сменявшихся через мгновение блаженными горячими струями. Его личная версия Шарко. Смыв последние остатки сна в сливное отверстие ванны, Артем выключил воду, наспех обтерся полотенцем и, оставив его на плечах, вернулся на кухню, насвистывая что-то веселое под нос. Заварил растворимый кофе, достал из верхнего шкафчика пакетик и высыпал в плошку порцию каши быстрого приготовления. «Быстро каша». В очередной раз улыбнулся про себя придуманному слову, сел за стол, хлебнул обжигающий кофе. Включив висящий на стене небольшой плоский телевизор, Артем наткнулся на друзей. Трепетно любимый им сериал еще со школы. Одного взгляда хватило, чтобы определить сезон и номер серии. Еще бы забыть, как Чендлер первый раз переспал с Моникой на свадьбе Росы. Он сделал погромче и принялся за завтрак. «Посылка же!» Чуть не забыл он о странной синей коробке, оставленной кем-то под дверью. «Вот ты лапоть!» — проговорил он вслух, отправившись в коридор. Она так и стояла там, где вчера ночью он ее оставил. Делила маленький столик у входной двери с ключами, счетами за квартиру и какими-то рекламными проспектами. Артем постоял, немного разглядывая коробку. На белом конвертике сверху значился его адрес, этаж, номер квартиры и его инициалы. Кто отправил? Откуда? Мама бы предупредила заранее. Может быть, Лидия Николаевна? Знакомство с хозяйкой квартиры было одним из тех, что он считал полезной удачей. Лидия Николаевна, миловидная дама, заказала такси в аэропорт, а он этот заказ принял. Помог положить чемодан в багажник, предупредительно открыл заднюю пассажирскую дверь. По дороге они как-то разговорились, хотя вообще-то она не привыкла болтать с незнакомцами. «Но вы, Артемочка, почему-то располагаете своей интеллигентностью». Она летела к дочке в Испанию, где та уже несколько лет жила со своим мужем. Сама Лидия Николаевна жила во Владимире, изредка наведываясь в Москву, чтобы проверить и прибрать пустующую дочкину квартиру. «Знаете, Артем, не люблю столичную суету. Устала я от этого. Может быть, скоро насовсем к дочке переберусь. Там тоже хорошо, спокойно. Море опять же рядом. А какой климат?» Женщина ужаснулась, когда узнала, что Артемочка живет вчетвером в двухкомнатной квартире. «Конечно, это совсем не в моих правилах, но вы и вправду располагаете к себе. Позвоните мне через пару недель, я как раз должна буду вернуться». Артем позвонил, они снова встретились и обо всем договорились. Так он стал жить в пустующей дочкиной квартире по вполне приемлемой для него цене, без всяких неподъемных залогов и месяцев вперед. «Делай добро и бросай его в воду». Он сходил в спальню за мобильником, вернулся на кухню, захватив по дороге коробку. Пустая плошка из-под каши перекочевала в раковину, а ее место заняла посылка. Пропущенные звонки были от мамы и с неизвестного номера. Маме он, конечно, позвонит чуть позже, а перезванивать незнакомцу почему-то не хотелось. Шевельнулась мысль. А вдруг как раз насчет посылки? Окажется вдруг, что принесли по ошибке или почта что-то напутала с квитанциями. Как в старом анекдоте. «Здравствуйте, это Толик, а мне ничего не приносили?» От этой мысли стало немного не по себе. Артем внезапно понял, что не хочет никому отдавать неведомый подарок, даже если там внутри обычная пара трусов. Странное и неприятное чувство протеста. Он почти с любовью оглядел глянцевую синюю поверхность, вздохнул, набрал номер домохозяйки. «Мы же цивилизованные люди». «Алло, Лидия Николаевна, добрый день, не отвлекаю вас». «Артемушка, здравствуй, дорогой. Нет, конечно, как у тебя дела?» «Все хорошо, спасибо. Тут, знаете, такое дело». Он замялся, замолчал, сам недоумевая от своего поведения. Что случилось? У тебя точно все в порядке?» В голосе пожилой женщины была слышна неподдельная тревога. «Да-да, все отлично. Лидия Николаевна, не переживайте». Ему стало немного стыдно за весь этот цирк. «Тут посылку принесли. Адрес указан ваш, я как получатель. Мама вряд ли. Вот я и подумал, может быть, вы из Владимира какие-то вещи решили сюда переслать». В трубке повисла тишина. Он не заметил, как по-детски скрестил пальцы на свободной руке. «Нет, нет, я ничего не отправляла. А ты уже открыл ее? Что там?» Артем облегченно вздохнул про себя. Аккуратно увел разговор в сторону, затем вежливо закруглил беседу, попрощался и повесил трубку. И остался наедине с синей коробкой. Он не мог объяснить себе, почему вдруг стал испытывать столько странных и непонятных эмоций вокруг обычной посылки, доставленной ему, возможно, по ошибке. Он даже не знал, что там, но какая-то лихорадочная жадность заставила сердце биться быстрее при мысли, что вещь придется вернуть. Бред. Глотнув еще кофе, достал из кухонного ящика ножницы, сел на стул и приступил к вскрытию. Внутри оказалась коробочка поменьше, обложенная пенопластом, срезанной бумажной мишурой. Артем достал ее, повертел в руках. Заламинированный в пленку коричневый прямоугольник со скупой надписью «Навигатор». Разорвал пленку, открыл упаковку, и на ладонь ему упало черное пластиковое устройство с огромным матовым экраном посередине. Размером гораздо больше, чем его телефон, оно было при этом неожиданно легким. Сбоку небольшая кнопка, очевидно, включения, и все. Не было даже отверстия для зарядки. Он заглянул внутрь коробочки в поисках хотя бы намека на инструкцию, но больше ничего там не увидел. Немного озадаченный, Артем нажал на боковую кнопку. Матовый экран из черного стал темно-серым, затем светлее. По центру появилась надпись «Введите идентификационные данные пользователя». Буквы погасли. Их место сменила пустая строчка, а снизу вылезла виртуальная клавиатура. Он посидел секунду размышляя, пожав плечами, вбил свое имя. «Введите дату и время в числовом формате». Артем шлепнул пальцем по экрану телефона, проверяя время, ввел нужные цифры. 04-06-2007-13-15. Предварительная настройка завершена. Спасибо. Экран потух на мгновение, а потом озарился светло-голубой заставкой с зеленой буквой «Н» на фоне. «Артем, добро пожаловать!» Проговорила коробочка внезапно громким, четким женским голосом с небольшим металлическим отливом. От неожиданности он отпрянул назад, качнулся на стуле и еле удержался от падения, схватившись за стол. «Ха!» Громко выдохнул он секунду спустя. «А ты с сюрпризом!» «Фух!» Он снова придвинулся к столу. На экране горела вполне привычная карта города со стрелкой, указывающей его местоположение. Слева кнопки масштаба, и внизу горизонтально располагались плашки меню. Значок лупы, скорее всего, предполагающий поиск адреса. Звездочка, маленькая шестеренка. Он кликнул по звездочке и попал в пустое меню избранного с кнопкой «Добавить адрес». Тут все понятно. Вернулся на экран с картой, кликнул на шестеренку. Навигатор задумался. После вывел на экран два десятка пунктов различных настроек. С виду все вполне стандартно. Настройки уведомлений, даты, времени, выбор маршрута, статистика поездок и прочая дребедень. Артем ткнул в плашку уведомления. Новое меню гласило: «Уведомление о ДТП, уведомление о камерах и радарах, уведомления о пробках». Напротив каждого пункта горели зеленые лампочки, обозначая их активность. Все достаточно просто, если не сказать скупо. Однако небольшая странность была. Около уведомлений о ДТП болталось маленькое ниспадающее меню со значениями 10 минут 80%, 20 минут 85%, 45 минут 90%, 60 минут 95%. Артем озадаченно хмыкнул, оставил 10 минут 80% и вернулся в основное меню. Отыскал громкость, убрал наполовину. Не хватало еще за рулем так шарахнуться. Сохранив все настройки, он вернулся на главный экран. В принципе, все. Обычный гаджет, а суеты в голове развел. было бы из-за чего. А между тем, время было уже начало третьего. Дела сами себя не сделают. Он созвонился с приятелем из так называемого гаражного сервиса, договорился заскочить через час, оценить масштаб трагедии по мятому крылу. Затем вернулся в ванную, соскоблил зачатки щетины и отправил все еще висящее на шее полотенце к остальному белью в стиральную машинку. Постоял немного перед шкафом спальни, выбрал светло-синее поло, оно хорошо шло в тон джинсам, да и жарковато сегодня для рубашки, пусть даже с коротким рукавом. Сгреб в охапку навигатор, ключи, документы с кошельком и вышел в свой новый день. Это был первый день его новой жизни. Но он пока об этом еще не знал. Сергея Семеновича нельзя было назвать любопытным, а сам он и подавно так не считал. Но все, что выбивалось из привычного, логичного течения событий, вызывало в нем зудящее недовольство. Взять вот хотя бы его нового соседа. Живет без году неделя, а уже посылки ему приходят, да еще и на дом. На Медне вечером Сергей Семенович битых 5 минут простоял над загадочной синей коробкой, борясь с искушением отнести ее к себе. «А я, знаете ли, вижу посылка. Думал, мне старику оставили. Адрес-то и не разглядеть в потьмах. Да и вообще, нормальные люди за посылками на почту ходят. Но не взял, остерегся. Мало ли что там». Отвечая потом перед участковым, откуда у почетного пенсионера что? Наркотики, например. Знал он этих лимитчиков приезжих. Беды только и жди. Семену Сергеевичу шел уже 9-й десяток, и половину своих лет он прожил в этом доме. По сути, пенсионер был самым старым и почетным жильцом. Старик многое мог бы рассказать своему молодому соседу о его квартирке, точнее, о ее хозяевах. Тогда еще молодой и статный, он частенько захаживал к соседке, пока мист муженек был по командировкам. Славное было время, да. И родила-то она, бог весь знает, будем надеяться, что от мужа. Семёныч едко, постарчески хихикнул своим мыслям, потянулся в карман темно-синего пинжака за папиросами. Июньское солнце непривычно для начала лета пригревало ему, становилось жарко. Он встал с лавочки, на которой сидел, предаваясь размышлениям последний час, потянулся и, неспешно достав из другого кармана коробок спичек, прикурил. Огарок спички старик аккуратно убрал обратно в коробок. Дверь подъезда протестующе заскрипела. Залихватски перескочив 3 ступеньки у крыльца, его сосед приземлился аккуратно возле курящего пенсионера. «Сергей Семенович, добрый день. Курить-то здоровью вредить». Старик приветственно махнул Артему рукой. «А ты не волнуйся, у меня здоровья на 3, как ты, хватит. А тебе бы не хватало для памяти чего-нибудь попить, молодой горячий». «Вы о чем, Сергей Семенович?» «Сам посмотри, окно в машине твоей нарастопашку за версту видно. У нас тут хулиганья хватает», — ответил пенсионер, кивнув в сторону припаркованного у подъезда желтого такси. Артем пригляделся, увидел опущенное до половины стекло с водительской стороны, хлопнул себя с досады по лбу и повернулся к пенсионеру. «Да день был трудный. Устал сильно, крыло еще он помял. Сидел вечером, воздухом дышал, задышался, видать. Старею, Сергей Семенович, что делать? Слава богу, пронесло». Он улыбнулся соседу и пошел к машине. «Клоун малохольный!» — тихо проворчал Сергей Семенович вслед молодому человеку. «Доживи до моих лет, да шути потом». Дорогу в сервис на Черкизовский Артем знал наизусть, однако уж очень хотелось проверить навигатор. Вбил знакомый адрес в строку поиска, устройство задумалось, через секунду выдало кривую зелено-желтую полоску маршрута с указанием времени в дороге 45 минут. Артем закрепил на лобовом стекле черный пластиковый держатель с присоской, вставил в него навигатор, махнул на прощание старику-соседу и отчалил. Попетляв дворами, он выскочил на Ярославку. Навигатор издал негромкую трель, нарисовав впереди две аварии с предложением перестроиться на дублер. Но съезжать к светофорам не хотелось, да и аварии, наверное, случились только недавно. Зеленая полоска в навигаторе еще не успела пожелтеть, так что шанс проскочить до общей толкучки был. Вообще, Артема всегда раздражало желание окружающих посмотреть на чужую беду. По его мнению, именно из-за этого и накапливались чудовищные пробки на безмерно перегруженных дорогах столицы. Как же не притормозить, поглазеть, кто там куда стукнулся? Что может быть интересней? Да еще и позлорадствовать. Тем временем значок аварии приближался. Артем начал всматриваться, чтобы успеть перестроиться, но дальше все было чисто. Ровный поток машин шел прямо, никуда не сворачивая. «Заняться вам нечем, что ли, кроме как баловаться и аварии расставлять?» Обратился он вслух к неведомым хулиганам, как вдруг... Впереди у машины из соседнего ряда с громким хлопком лопнуло правое переднее колесо, и ее на полной скорости понесло через все полосы в бетонное ограждение. Артем резко до упора вдавил педаль тормоза, пропуская перед собой брызгающий искрами кусок металла и молясь, чтобы едущий сзади держал дистанцию и не въехал ему сейчас прямиком в багажник. Он полностью остановился, услышал сзади протестующий визг тормозов, рефлекторно чуть втянул голову в плечи, ожидая удара. Две аварии за два дня. Просто великолепно. Слава богу, удара не последовало. Артем начал медленно перестраиваться в крайний правый ряд, включил поворотник. Нужно проверить бедолагу. Ведь мы же цивилизованные люди. Припарковавшись у ограждения, чуть объехав торчащую из бетона машину, он включил аварийку, заглушил мотор. Взгляд упал на навигатор. Артем обратил внимание на странную деталь. Иконка аварии, горевшая раньше красным, теперь была ярко-зеленого цвета, второй значок и вовсе исчез. Повинуясь неясному порыву, наклонился, щелкнул по мерцающей точке. Завершено. Mitsubishi Lancer 7, X548 TN99, цвет серебристый, Коголев Константин Алексеевич. Травм нет. Он оторопело смотрел еще несколько секунд на экран навигатора, затем оглянулся назад. С переднего сиденья серебристого автомобиля пытался выбраться водитель. Морда машины была сплющена почти наполовину, и сразу угадать модель и марку он не мог. Но на литых дисках ясно виднелись характерные шильдики Mitsubishi. Артем повернулся обратно и еще раз перечитал информационную строчку. Какое-то логическое объяснение этому должно быть, просто обязано. Он никогда особо не верил во всякие теории заговора или больших братьев. Но ладно, с этим можно разобраться позже. Выключив навигатор, Артем вылез из машины. Водитель старого Mitsubishi стоял, прислонившись к изуродованной машине, держась за голову. Его ярко-красная ветровка смотрелась олеповато на фоне старой серенькой иномарки. Он оказался на вид чуть старше Артема, пониже ростом, с абсолютно лысой головой, а матерился так затеянно от души, что тому было даже как-то неловко перебивать его своими глупыми вопросами о самочувствии. «Вы как, в порядке?» «А сам-то как, Но водитель осекся, понимая, что сейчас его понесет совсем не туда, и в качестве моментального примирения протянул Артему руку. «Константин, не хотел грубить». «Уже знаю». Чуть было не ляпнул Артем, но вовремя прикусил язык. «Артем, дерьмо случается», — ответил он, пожимая протянутую ладонь. Секунду они простояли так, держась за руки, а после оба одновременно начали хохотать. Костя согнулся в три погибели и ржал, как ненормальный. Затем закашлялся от смеха, вовсе сел на теплый асфальт, утирая слезы. Часто ли можно увидеть истерично смеющихся людей, стоящих возле разбитой машины? Вряд ли. Окружающие думали примерно так же, создавая уже привычную московскую пробку и закрашивая красным маршруты чужих навигаторов. Еще отдуваясь от смеха, Костя встал с дороги, оттряхнул джинсы, критично оглядел свой бывший транспорт. Половина морды валялась на дороге, раскидав повсюду свои пластиковые останки. Из-под мотора натекла уже приличная лужа чего-то черного, а уцелевшее левое колесо сиротливо притаилось где-то в глубине крыла. Обернулся и увидел такси Артема. «Старик, выручай! Край, как надо на Сухаревской быть, через час максимум. А лучше быстрее, штуку плачу». Артем удивленно посмотрел на нового знакомого, затем ему за плечо на разбитую машину. «А как же...» «Да похрен!» — перебил его Костя. «Потом вернусь и заберу этот хлам. Погнали, а! Реально очень надо!» Артем прикинул свои планы. Сервис можно и перенести, а 1000 рублей на дороге не валяется, так что он утвердительно кивнул новому знакомому. «Отлично!» — чересчур эмоционально обрадовался его внезапный пассажир. «Я зацеплю сумку и погнали!» Константин выкинул ключи из замка зажигания, открыл не сразу поддавшийся багажник, извлек оттуда небольшую спортивную сумку. «Треугольник, может, поставишь?» — спросил Артем и сам удивился своему внезапному «ты». Но Костя этого даже не заметил. «А смысл? Снесут через полчаса!» — махнул рукой тот на проезжающий поток. В принципе, он был прав, поэтому Артем лишь пожал плечами. По просьбе своего нового пассажира открыл багажник, и тот закинул туда свою сумку. «Куда именно на Сухаревской?» «Да прямо у метро можешь скинуть, мне не принципиально». Артем выставил на навигаторе «метро Сухаревская». Тот снова задумался на мгновение, выдал прямую, как стрела, зеленую линию, лишь в конце окрашенную ярко-красным. «Тут же по прямой. Нафига тебе навигатор?» — удивился Константин. «Ну, мало ли, пробки там или авария по дороге». «Логика есть», — усмехнулся Костя. Артем выключил аварийку, медленно выстраиваясь в поток. «Они каждый бы остановился», — начал беседу Костя. «Спасибо тебе, мужик, ты правда меня очень выручаешь». «Вы, москвичи, вообще злые», — ответил Артем. «Откуда в вас это? Живете вроде не так уж и плохо». «Большой город — это как джунгли, старик. Не ты, так тебя. А сам-то откуда?» «Из Сарова. Это под Нижним». Он обогнал плетущийся по выделенной полосе троллейбус, снова нырнул обратно в ряд. Навигатор пока молчал. «Я был в Нижнем», — продолжил разговор Костя. «Неплохой город, красивый. А чего уехал? Работа?» «Работа», — кивнул Артем. «Что у нас, что в Нижнем, толком ничего нет». «Странно», — удивился его пассажир. «Вроде говорят, поднимают регионы, финансирование там, производство». «Да как тебе сказать? Поднимают, да, но деньги все равно все в Москве». «Покорять приехал», — усмехнулся Константин. «Тип того». Они проехали Крестовский мост. Внизу на пятачке у Рижского вокзала дежурил отряд ДПС. Один из полицейских увидел их такси и махнул жезлом. «Паркуйся, мол». Константин немного напрягся, но Артем этого не заметил. Съехал на треугольную разметку, остановился и открыл окно в ожидании неторопливо подходящего полицейского. Тот, в свою очередь, оглядел номера машины, обратил внимание на мятое крыло, облокотившись об крышу такси, заглянул в салон. «Куда едем?» Артем равнодушно посмотрел снизу вверх на полицейского. «А тебе не похер?» Костя на лицо вытянулось, и он в изумлении уставился на своего водителя. Полицейский невозмутимо оглядел Костю, салон такси, а затем также спокойно продолжил. «Все-таки, Темка, ты инфернальное говно. Обещал ведь заехать на выходных, а даже не позвонил. Вот как тебе верить?» «Елки-палки, я забыл». Артем хлопнул ладонью себя по лбу, пропищав дальше детским фальцетом. «Дяденька милиционер, ну простите меня, я не специально». Он высунул руку в окно. «Мир?» Полицейский рассмеялся, пожал протянутую руку. «Хрен с тобой, живи, тетелька. Где крыло-то помял?» «Да...» Артем отмахнулся. «Сам виноват, отвлекся. Заскочу к Вадиму, посмотрим, что скажет». «Ну давай», кивнул полицейский. «Работаешь сегодня?» «Нет, выходной, устал как собака вчера», — ответил Артем. «Сейчас он приятеля докину до сухаря и поеду с тачкой разбираться. А ты на сутках?» «Сдернули на усиление, план перехват, все такое. Вот стоим», — он усмехнулся. «Перехватываем. В субботу шашлык планируем, ты как?» «Да когда я от мяса отказывался, тем более если на халяву». «Ладно, езжай, халявщик», — снова улыбнулся полицейский. «Ждем тебя тогда». Друзья попрощались, мужчина махнул Косте рукой и пошел обратно к своим. Артем включил поворотник, снова выстраиваясь в поток машин на проспекте Мира. «Если честно, — сказал Костя, — я сначала слегка охренел». «Да это Валерка! — засмеялся Артем. Друг детства, из Сарова тоже. Он давно тут обосновался, меня, считай, за собой потянул». «То, что друг, это я уже понял», — усмехнулся Костя. «А что ты с ним не работаешь? В ДПС-то? Да не знаю», — пожал плечами таксист. «Не мое это. Не люблю я людей кошмарить, проверять. Вот это вот все. Не хочу. А там посмотрим. Конечно, если прижмет, может и придется». «Ну, для таксиста друг полезный». «Ну», — протянул Артем. «Бывает, выручает, но я стараюсь не злоупотреблять». Они доехали до большого перекрестка у метро «Проспект Мира», когда навигатор снова издал негромкую трель. Масштаб карты немного уменьшился, отображая появившийся чуть дальше, почти у самой Сухаревской, значок аварии. «Еще кому-то повезло», — сказал Костя. «Сейчас начнет краснеть, но должны успеть проскочить». «Проскочил сегодня один такой», — подумал про себя Артем, но вслух не сказал. «Не будем рисковать. Вдруг там на 2-3 полосы раскорячились. Сейчас уйдем на дублера направо и по Садовому почти сразу развернемся под мостом». «Хозяин-барин», — развел Костя руками. «У меня еще полчаса в запасе». Свернув направо у Кавказской пленницы, через несколько минут канарейка уже выезжала на Садовое. «Слушай», — обратился Костя к Артему. «Ты же сам видел, что с тачкой моей случилось. Пока я ее отгоню, пока отремонтируют, века пройдут. А мне колеса нужны почти постоянно. Может, ты меня покатаешь это время?» «В смысле, весь день?» «Ну, вряд ли на весь. Скорее всего, полдня максимум. Так, заскочить в пару мест. 5000 в день тебе устроит?» «Деньги хорошие», — задумчиво произнес Артем. «Но обычное такси тебе обойдется гораздо дешевле, тем более, если всего в пару мест заехать». «Да знаю», — кивнул Костя. «Но это каждый раз нужно вызывать заново, лишняя суета. Не люблю я этого». «Ну, хорошо, почему нет? Каждый день?» «Нет, через раз-два, по-разному, но вряд ли прям каждый день». «Ну, тогда без проблем, только предупреди заранее, как я тебе буду нужен». Они развернулись под эстакадой и поехали обратно в сторону метро «Сухаревская». «Конечно, вечером буду звонить или писать. Пойдет?» «Вполне». Артем включил аварийку, свернул к обочине. «Приехали». Константин записал его номер, выгрузил из багажника сумку и, попрощавшись быстрым упругим шагом, направился куда-то вглубь дворов. Артем снова выставил черкизовскую на навигаторе. Устройство выдало желто-зеленый маршрут с парой аварий по дороге. Первая была совсем рядом, на перекрестке через один светофор. Артем ткнул в этот значок, снова развернулось небольшое текстовое окошко. «Не завершено. Уровень ожидаемости выше среднего. Шкода Октавия О657 ЕО750». Цвет синий. Тарасов Евгений Степанович. Сотрясение мозга, перелом левой руки, перелом левой ноги. Mercedes-Benz Гелендваген. О353 ОО777. Цвет черный. Михайленко Юрий Сергеевич. Травм нет. «Ну да», — отвлеченно подумал Артем. «Откуда в гелике травмы? Танк на колесах». Он еще раз перечитал текст. «Уровень ожидаемости». Ожидаемости чего? Аварии? Бред какой-то. Кто-то придумал систему анализа дорожного трафика, ну, допустим. Отслеживать по камерам машины вполне можно. Но знать заранее маршрут каждой, прогнозировать действия каждого водителя. Он, конечно, не следил за всеми новинками в мире высоких технологий, но уж о такой системе наверняка бы где-нибудь допрочитал. Нет, все-таки бред. Однако... «Не завершено. Уровень ожидаемости выше среднего». Упорно не хотела исчезать с экрана, доказывая свою реальность. «Ладно, поехали посмотрим». Он отъехал от бордюра, встал в среднем ряду на первый светофор. Загорелся зеленый, и весь поток неспешно двинулся по Садовому кольцу. Артем перестроился в крайний левый, посматривая по зеркалам. Геликов вокруг видно не было. Внезапно из слепой зоны слева вынырнул автомобиль, газанул, обгоняя едущую справа машину. Сзади недовольно загудел подрезанный им водитель. Виновник моргнул аварийками, метнувшись по рядам дальше. «Шкода. Синяя. 657. Букв он не разглядел, но это было и не нужно. Во рту почему-то внезапно пересохло. Стараясь не выпускать из вида машину, Артем прибавил газу и тоже пошел по рядам вперед. Светофор они проскочили уже на моргающий зеленый. Следующий был совсем рядом. Буквально метров 500. На нем тоже начал моргать зеленый свет. Шкода рванулась вперед, надеясь успеть проскочить на желтый. И почти успела. Автомобиль выскочил на перекресток спустя пару секунд, как загорелся красный. Артем отстал от него на несколько корпусов, но на светофоре встал первым, и тогда он увидел черный кирпич Гелендвагена. Тот летел на свой уже зеленый слева со стороны Орликового переулка. Черная громада протаранила «Шкоду» своим массивным кенгурятником почти на середине перекрестка, отшвырнув ее словно игрушку обратно к светофору. Машину крутануло на 360 градусов, с хрустом впечатало в фонарный столб, распугав окружающих прохожих. Мерседес почти пересек перекресток и замер, монументально перекрыв проезд дальше. Первый раз в жизни Артем пожалел, что не курит.